маленьким утречком. Провожали бойца с темным пятнышком клевеньким. Он на службу шагал. Все девчонки на хуторе знали. От него без ума, и это правильно. Все они просто млели, это однозначно. От пятнистого лба, и это же просто здорово, товарищи. Вот девчонки рыдаючи провожают бойца и целуют задумчиво, говоря гоп ца-ца. Ты служи потихонечку и себя береги. Не давай им от пятнышка вытирать сапоги. Боевыми наказами провожали бойца. Проходит полгодика, пишет он им письмо. Ох, случилась горечка, расскажу про него. Темной поздненькой ноченькой, как это бывает, я, знаете, заснул на посту. А деды большой тряпкою стерли пятнышко мне навсегда и однозначно. Но девчонки ответили, что любви больше нет. Ковыляй потихонечку, редиска. Был суровый ответ, Ван Иванович. Вот проходит два годика, и вернулся домой снова с пятнышком розовым наш солдат молодой. Он девчонок непреданных от себя оттолкнул. Ковыляйте тихонечко! И ногою их пнул. Ковыляйте тихонечко! Он девчонкам сказал, а то, что пятнышко стерлось, так это я набрехал, как всегда, товарищи. Вот такой я, знаете, шутник. Какой был, ха-ха, такой и остался.